все своей рукой. Он любит тебя и меня. Своей рукою от беды храня. Здесь, на этом месте, Бог святой. Счастья, любви и тепла. Туда, где нет горя и зла. Ты ему расскажи все печали своей души. Святостью своей он наполнит тебя. Не устанно ты Бога благодари за то, что Он открывает тебе себя. Здесь, на этом месте, Бог святой. Он творец, Он говорит с тобой. Он взял сердца собою наши согрел. Ты ему расскажи все печали своей души. Святостью своей он наполнит тебя. Не устанно ты Бога благодари за то, что он открывает тебе себя. Ты ему расскажи все печали своей души. Святостью своей он наполнит тебя. Не устанно ты Бога благодари, что он отец твой, а ты его дитя. Что он отец твой, а ты его дитя.